За разговорами время бежало быстро. Солнце потихоньку катилось к западу, и когда возле Россоха путникам встретился кряжистый вековой дуб с обгоревшей вершиной, они уже подумывали о ночлеге. «Помнится, нищий на дороге сказывал, что там стоянка удобная есть», — кивнула Прибрана на отходящую в небольшой лесок колею. «Да, говорил», — согласился Олег, — «и предупреждал, чтобы мы туда не сворачивали. Интересно, почему?» «Так нужно повернуть и посмотреть», — предложил Раду. «Чего нам бояться? От злых духов ведун защитит. С людьми тем паче управимся». Он ехал первым и уже потянул правый повод коня. Небольшой отряд с полверсты проехал по узкой дорожке, еще сажений 300 под кронами редко стоящих пирамидальных тополей, между которыми поднималась высокая трава, и оказались в чистом сосновом бору. Колея повернула влево, пересекла круглую полянку метров 10 в диаметре, ручеек шириной в 2 шага, и на том берегу потерялась среди деревьев. «Место вправду ладное», — спешился богатырь. «Что скажешь, ведун?» «Удобное», — согласился Середин, недовольно оглядываясь по сторонам. «Сосновый лес, конечно, приятен и для здоровья полезен, но берегини больше любят места лиственные. Березки, кустарник низкий, особенно орешник и сирень, жасмин любят. Тут вообще, если береги нет, поблизости паршивит мгновенно. Паутина на нем нарастает, гусеницы листву жрут, жучки всякие в несметном количестве заводятся. А среди голых сосновых палок добрым существам, коли прийти захотят, и укрыться-то негде. Зато травы для лошадей в достатке, вода чистая, кострище старое, не раз путниками использованное. Грех такую стоянку бросать. Он вздохнул, спешился, подошел к Прибране. «Дозволь, помогу, красавица». Девушка неожиданному предложению удивилась, но отказываться не стала и оперлась на предложенные руки, спрыгивая на траву. Середин вежливо улыбнулся, отошел. Крестик на левой руке, который он пронес над ногой боярышни, никак не отреагировал. Магическое воздействие ушло. Это означало либо то, что в нем не было ничего особенного, и оно просто развеялось, либо заклятие подействовало, выполнило свою роль, и теперь его больше нет. «Сосны, сосны!» Ведун вернулся к сумке, достал краюху хлеба, обломил краешек, добавил немного пшена, прихватил миску для воды. «Жалко, молока нет. Лесные жители молоко любят». Не видя поблизости кустов, он выставил угощение в густую траву, там, где горькая полынь захватила себе несколько саженей светлого места. Поклонился. «Сытости вам и радости, жители лесные, берегини и травники, лешие и лесавки и всякая душа, что возле нашего шалаша. Примите наше угощение, не сердитесь за вторжение. Вместе повечеряем, вместе переночуем, а поутру друзьями расстанемся». Он отошел на несколько шагов и остановился, прислушиваясь. Нет, не шелохнулось ни единой травинки, не зашуршала листва. Не торопится никто за угощением, или нет никого из маленьких лесных духов. Когда такое случилось в последний раз, он напоролся на Василиска, в предпоследний — на логово оборотня. Мелкая дружелюбная к людям нежить обычно уходит из мест, где заводится нежить крупная и злая. И теперь ведун начал жалеть, что не последовал совету странного нищего. Но искать место для новой стоянки было уже поздно. Холоп с боярином Радулом ушли за хворостом. Рада снимала вьюки и расседлывала коней. Середин отошел к своей паре, расстегнул на гнедой подбругу, снял седло, кинул на землю потник. Затем освободил от вьюков Чалова, сорвал пучок травы, тщательно отер спину и бока сперва кобыле, потом мерину, и лишь убедившись, что они уже остыли, пустил к ручью. Попьют, потом сами начнут траву щипать, но разрешения не спросят. Олег накинул на плечи косуху, несколько раз обошел поляну, с каждым разом все больше и больше расширяя круг. Однако ничего подозрительного не заметил, да и крестик оставался холодным. Не имелось тут никаких следов магического воздействия, и могилы, обещанной попрошайкой, тоже видно не было. «Может, и обойдется», — пробормотал ведун, возвращаясь в лагерь. Здесь уже разгорелся костер, грелась над огнем вода. Служанка приготовила миски, в одну из которых насыпала гречу, а в другую — бурые кусочки вяленого мяса. Третья была пустой. Середин прихватил ее, сходил к ручью, зачерпнул воды, поставил возле берега, накрыл ладонями, забормотал наговор от порчи. В море-океане на острове Буяне стоит бык железный, медные рога, оловянные глаза. Ты, бык железный, медные рога, оловянные глаза, вынь из девы красной прибраны порчу и верхову шло колдовское. Глаз черный на вид долгий, брось в море океан, а белый мелкий жемчуг песок в печатную сажень, чтобы она не могла ни выйти, ни выплыть, ни подыматься бы отныне и до века. Крестик заныл. Значит, все получилось правильно. Боярыня, глаза закрой. Семь раз он брызнул с пальцев мелкие капельки наговоренной воды на прибрану, избавляя ее от возможного сглаза, потом по разу тряхнул на каждого из спутников и прошел по поляне, осыпая ее влажной пылью. Так спокойнее будет. Ну и черту я на всякий случай вокруг проведу. Так что ночью не гуляйте. Пока совсем не стемнело, Базан натянул тент. Холопка полезла расправлять походные ложи. Боярышня присела ближе к ведуну. — Ты и вправду бабу-ягу трогал? — Правда. — Побожись. — Перуном клянусь, разрази меня гром. — Ты чего? — хлопнула прибрана его по колену. — Ты чего, князь, перуном клясться? — Как умею. — Значит, правда трогал? «Правда. Покажи руку». Середин повернул левую ладонь вверх. Девушка с минуту просидела тихо, потом осторожно положила ему на ладонь свою. Вдруг резко отпрянула, поднялась. «Ничего ночью не случится, ведун?» «Постараюсь», — неуверенно пожал плечами Олег. «Ты вроде спокойно все». «На тебя надеюсь», — напомнила боярышня, словно была тут самой главной. «Что-то есть не хочется. Рада, давай снедай по-быстрому и ко мне приходи. Мерзну». Ночные смены распределили, как и в прошлый раз. Базану вечернюю, ведуну ночную, боярину предрассветную. В середину, спутав коня ноги, обсыпал лагерь тонкой линией толченого угля, завернулся в шкуру и провалился в глубокий сон. Он в очередной раз просыпался, шел к холодильнику, высыпал сваренные накануне макароны на сковороду, заливал яйцом, торопливо ел, после чего сбегал вниз, садился на мотоцикл и мчался, вдыхая ароматные сизо-белые выхлопные газы. Потом открывал кузню, разогревал уголь, и все было бы хорошо, кабы не струя вентилятора, что выбило из горна один уголек, и тот упал ему прямо на запястье. Олег открыл глаза, потер левое запястье, к которому плотной тряпицей был привязан крестик. Больно, конечно, но лучше не снимать. Пару раз он уже попадался, переложив амулет в карман, а потом забыв прикрепить его обратно. Спокойнее потерпеть, чем остаться без предупреждения, когда нежить какая-нибудь явится. Бедун приподнял голову, оглядывая лагерь. Холоп сидел у еле тлеющего костра, экономя дрова. Судя по позе, не спал. Вокруг стояла тишина. Через заговоренную черту никто не рвался. Хотя, конечно, тут не болото. Нежить стаями не мечется. Может, кто темный и незаметный тихо прорваться пытается, но это не страшно. Пока человек линию не порвал, духом ее не одолеть. Середин опять закрыл глаза, опустив голову на мех, и подумал о боярине Радуле. Ведь наверняка изборский князь ему не меньше серебра отвалил, чем самому Олегу. А меч у него булат высшего класса. Такой один целой деревни стоит. И конь редкостный. И все это здесь, рядом. Только руку протяни и возьми. Боярин сейчас спит. Подойти тихонько, резануть ножом по горлу. И никто не узнает, как разбогател вольный охотник. Ведун услышал шевеление возле сумок. Схватился за рукоять сабли. Откинул край шкуры, рывком вскочил. «Ох ты, гнусь!» Холоп, что пытался развязать его мешок, развернулся, выхватил меч и оскалился. В красном от углей свете зубы показались рядками кровавых клыков. Базан рубанул неумело из-за головы. Олег отступил, вскидывая саблю вверх, и давая клинку воришке соскользнуть с нее в сторону. Тот ожидал весомого отпора, а потому по инерции пролетел вперед, вслед за тяжелым клинком, оказавшись от ведуна на удалении полуметра, а потому рубануть его Середин не смог и просто ударил в лоб оголовьем рукояти. Мальчишка молча рухнул на спину. Но было уже поздно. На шум из-под полога выскочили обе девицы. Рада остановилась, раздумывая. А Прибрана рванула на себе рубашку, раздирая ворот до живота. Кинулась вперед, чуть не сбив Олега с ног, и завопила в голос. — Помогите, насилуют! Люди, люди добрые, смотрите, смотрите на него, он меня! Промелькнуло что-то светлое, похоже на детский эмалированный горшок, и смахнула девушку, как муху. Прибрана ватным кулем откатилась к своей служанке, которая, пользуясь моментом, уже лезла Олегу в сумму. Причем не в сумму с деньгами, а в ту, что с кузнечным инструментом. «Боя!» — указал было Радулу на нее ведун, но увидел его оскаленное лицо и шарахнулся в сторону. В тот же миг рядом прошелестело что-то массивное, со смачным шлепком врезалось в землю. — Ты чего, боярин? — Ща! Тот замахнулся снова. Середин вскинул было по привычке саблю, но вовремя сообразил, что против палицы эта тростинка не спасет, и резко пригнулся. — Шарун! — прошелестело над головой. Середин отскочил, облизнул губы. — Боярин, ты чего? — Что, бродяжка безродный, разжился серебром из княжеской казаны? — с ненавистью пробормотал богатырь. — Не бывает такому, чтобы смерть простой богаче боярина был. Мое все будет, а тебя здесь закопаю. Он снова взмахнул палицей. Олег отскочил, оказался рядом с Радой, уже вытряхивающий инструмент на землю, и коротко тюкнул саблей вниз, оголовьем по макушке, дабы на чужое не зарилось. Хлопка шлепнулась лицом на железяки, а ведун с кувырком ушел очередного удара. — Ты с ума сошел, придурок? — зло спросил он. — Смотри, игры кончились. Я тебя сейчас как бабочку на булавку наколю. Но Радул швырнул палец вперед, и середину опять пришлось отскакивать. Под ноги попались какие-то узлы, грохотнул щит. Ведун радостно нащупал рукоять, рванул вверх. Все, теперь ты покойник. Правда, защитное оружие оказалось неожиданно тяжелым. Похоже, он хватанул не свой, а Радула в щит. Но все равно, теперь он мог не бояться за свои кости. Принять палец на щит, укол снизу, и можно грузить добро боярина себе на коня. Получай! Прошелестела палец. Оглушительно грохотнула деревяшка. Середин понял, что он летит. Порхает, как старый конверт на сквозняке. В этот момент он всем телом врезался во что-то твердое, и настала темнота. Потом перед глазами поползли розовые круги, и, наконец, ведун смог поднять веки. «Где ты?» Кружил вокруг полыхающего, как овин, костра Раду. Видать, весь хворост в огонь засыпал. «Где ты, трус? Иди сюда и сразись со мной!» Середин тряхнул головой, поднес к глазам правую руку, в ней была зажата сабля. Поднес левую, та сжимала рукоять от щита. На рукояти сиротливо болталась одинокая полукруглая дощечка. Ведун, сплюнув что-то вязкое и солоноватое, откинул мусор и, крадучись, двинулся вокруг лагеря, собираясь зайти громиле за спину. Крестик слегка отпустил, жар стал не так силен, и Олег остановился. Весь его опыт, многолетний навык, инстинкт охотника за нежитью кричали: «Ты идешь не туда! Сперва уничтожь колдовство!» Ведун остановился, повернул обратно, шаря по телу левой рукой. Как назло, кистень остался возле шкуры, в кармане косухи, и его охраняла могучая фигура киевского богатыря. А сталь против магического существа может и не подействовать. Крест с каждым шагом сжег его все сильнее, пока боль не перехлынула порог, за которым Середин перестал различать, теплее или холоднее становится серебро. Понятно было главное — нежить где-то здесь, совсем рядом. В пляшущем свете костра никаких существ разглядеть не удавалось, только лес. Сосны, мягкая подстилка, лиственница. Стоп! Никаких лиственниц тут вечером не стояло. Ведун замер, потом попятился на два шага и с размаху рванул по странному стволу. Сабля впилась глубоко в плоть. И в тот же миг перед ним открылся глаз, огромный, с человеческую ладонь. Долгое, долгое мгновение они с нежитью созерцали друг друга в упор. Потом Олег снова взмахнул саблей, но нежить, видом и размерами похожая на дерево, скаканула, растворяясь во мраке. И на середину обрушилась огромная, нестерпимая усталость. Он с трудом удержался, чтобы не сесть, не упасть прямо там, где стоит, на лесную подстилку и не уснуть. У костра с шумным выдохом сел, на бесчувственного холопа-богатырь. «Эй, боярин!» — попытался крикнуть ведун, но из горла вырвался только слабый шепот. «Боярин, ты еще хочешь меня убить?» Вместо ответа Радул поднялся, с видимым усилием сделал два шага до своего ковра и рухнул на него. Олег, волоча саблю по земле, дошел до лагеря и обогнул костер. Подумал о том, что нужно восстановить линию вокруг лагеря. Но тело его уже забиралось в мягкий мех, прикрываясь краем шкуры. «Ведун!» Олег взвыл от боли, вскочил и шарахнулся в сторону от богатыря. Потом расстегнул ворот рубахи, сдвинул его к плечу. Весь бок и левая рука до самого локтя представляла собой один огромный кровоподтек. «Электрическая сила!» Середин полуприкрыл глаза и застонал. «Да мне тут сон приснился недобрый, ведун!» Виновато кашлянул Раду. «Я тебе пересказать хотел, да токмо вижу. Это, щит мой расколотый у дерева валяется, и сумки твои раскрытые. Ну и сабля тут, палица». «Еще один такой сон, — с чувством ответил Середин, — и для поминального костра ты сможешь свернуть нас в трубочку». «Прям не знаю, что на меня нашло, ведун!» — виновато потупился могучий воин. «Ты это, ты не держи! Наговорил я тебя ночью. Не знаю, не от души это, ты это, прости меня, что ли?» «Это не ты!» Искреннее раскаяние боярина заставило Олега воздержаться от дальнейших подколов. «Это Аббас!» «Какой Аббас?» — оглянулся по сторонам Раду. «Тварь такая, нежить! Одна нога, одна рука, один глаз. Неуклюжая, на дерево похожа. Сама толком пакостить не умеет, но зато людей на преступление способна направлять. Что есть у кого гнусного глубоко в душе, то она все наружу и вывернет. Кто красть начинает, кто людей резать, кто еще чего. Аббас одним словом». Прикусив губу, Олег поправил рубашку. «Одного понять не могу. Как он здесь оказался? Ворон сказывал, они только в Сибири живут. Или, как попрошайка говорил, за Булгарией». «Значит, честно нас упреждал?» «Не уверен», — сморщился ведун. «Может, предупреждал, а может, завораживал. Иначе чего мы тут все оказались? Чего нас сюда понесло? В общем, либо знал колдун наш, что еще у себя же отметился, про Аббаса, либо специально его сюда вызывал. В любом случае, враг это опасный. Ухо нужно держать востро. Одного не пойму, чего он к нам так привязался». Олег наклонился, было свернуть шкуру, и опять взвыл от боли. «Да я!» — попросил боярин. «Ты это, отдохни!» Единственное, что могло утешить Середина в этой ситуации, так то, что прочие его попутчики, прячущие друг от друга глаза, выглядели не лучше. У Базана на лбу выросла такая шишка, словно вот-вот должен открыться третий глаз. Ради железки, в которой она рухнула, посекли все лицо. Прибрана имела распухшее ухо и синяк во всю левую щеку, куда пришлась оплеуха богатыря. Показываться в таком виде на людях не хотелось никому. Но еще меньше хотелось остаться у ручья еще на одну ночевку. Разумеется, в отличие от Олега, они могли спокойно шевелиться. Ни руки, ни бока при каждом движении не болели. Зато ведун имел куда более важный плюс. Поддавшись влиянию Аббаса, он все-таки не успел натворить ничего, за что сейчас пришлось бы краснеть. Однако глубоко в душе он, оказывается, жаден, как скупой рыцарь. Чуть не зарезал Радула ради полкило серебра и меча с лошадью. Неужели правда? Завтракать они не стали. Навьючили лошадей, поднялись в седло и широким шагом выехали обратно на тракт. Но не успели одолеть и двух верст, как крест на запястье начал плавно наливаться теплом. Середин придержал гнедую, поднялся на стременах, оглядываясь по сторонам. Справа тянулся лужок с несколькими кустами вербы. Слева пологий гладкий склон уходил к воде. — Где-то здесь он, — пробормотал Олег. — Проверяет, кто после ночевки выжил. И он громко в голос пообещал. — Зря прячешься, черная душонка. Все равно я тебя найду и наизнанку выверну. Беги, колдун, ох, беги, не то будет поздно. В ответ лук внезапно зашелся утробным зловещим хохотом. От неожиданности кони захрапели и понесли, отказываясь слушаться поводьев. В первую минуту Середин, вырвавшийся вперед, попытался управиться с кобылой, но потом махнул рукой и только пригнулся к гриве. Лошадь не мотоцикл, в стену не врежется, на таран не пойдет. Выдохнется, сама на шаг перейдет. Так и получилось. Бешеной скачки хватило от силы на полчаса, после чего гнедая, устало хрипя и мотая головой, затрусила мелким шагом. С губ из-под ремней упряжи падали крупные хлопья пены. Немного погодя, подтянулись и остальные спутники. Кони у всех дышали тяжело, прядали ушами и кивали головами в такт каждому шагу. Однако останавливаться маленький отряд не стал. Лошади после такой нагрузки выходиться нужно, остыть, дыхание успокоить. Потом уже спокойную поить можно. И в самую последнюю очередь кормить. Не то не будет лошади, запарится, отечет, заболеет. Какой тогда с нее толк? Дорога тем временем отвернула от реки куда-то в поля. «Петлю тут Днепр делает», — пояснил богатырь. — Версты 10, а тракт прямо идет. Как Тумановку минуем, скоро 5 к воде выйдем. — Святилище есть у Тумановки? — переспросила Прибрана. — А как же без него? Люди чай живут. — Зарям обеим дары хочу принести на исцеление. Девушка осторожно коснулась черные щеки подушечками пальцев и с надеждой спросила: «Остановимся?» «И мази бы хорошо купить на барсучьем жире», — добавил от себя Олег. «И хорошо бы, чтобы в состав входили мед, свинец и маковое молочко». «Ты умеешь изготавливать снадобья?» — удивился богатырь. «А куда я денусь?» Ведун попытался пожать плечами и тут же застонал. Против нежити и злых духов мало мечом махать. Их и травануть нужно уметь, и испугать, и отгородиться. Жаль, хлопот много с приготовлением. Травы многие только в определенный день и час собирать можно. Хвосты мышиные, да змеиную кожу по полтора года сушить надобно в тени, в тепле, где-нибудь на чердаке. Мыло варить тоже никто не даст. Вонь от этого процесса месяца 3 выветриваться будет. Где мне этим заниматься? Оттого своих снадобий и не имею совсем, не с руки. Тумановка, деревенька на 5 дворов, частокол имела чисто символический, годный разве против диких зверей. Похоже, в случае военной беды жители рассчитывали больше не на меч и отвагу, а на темнеющий за оврагом густой лиственный лес, к которому от ворот тянулись сразу 3 дорожки, не считая тропинок. Постоялого двора тут почему-то не было, Но боярин договорился с хозяевами крайней избы, что путников пустят на сеновал, на чердак над длинным хлебом. Крестьяне были бы не против уложить гостей в доме, но ведун напомнил Радулу про мстительного колдуна и посоветовал ночевать всем вместе, чтобы поодиночке не попасться, причем отдельно от ни в чем не повинных людей. Сложив вещи и оставив лошадей на хозяйской конюшне, они вместе пошли к местному святилищу, что поднималось над деревней чуть в стороне, на вершине взгорка правильной полукруглой формы. Олег даже подумал, что это древний могильный курган, хотя вряд ли люди стали бы ставить идолы богов на таком месте. Внутри святилище выглядело весьма скромно, как, впрочем, большинство маленьких деревенских капищ. Три неизменных центральных идола — Сварога, Дождь Бога и Велеса. Несколько второстепенных. В здешнем храме не оказалось Перуна и Похвиста, столь почитаемых в Новгородском крае. Не нашлось места для Макоши, зато Триглава возвышалась почти рядом с главными богами. А Заря-Зареница, к радости и прибраны, была даже в двух ипостасях, утренняя и вечерняя. Разумеется, никаких алтарей тут не имелось, и свои подарки путники положили прямо на землю. Два венка из собранных по дороге полевых цветов, крынку с тушеной свининой, да четырех связанных за лапы цыплят, взятых на хозяйском дворе. «Помоги нам, Заря-Зареница!» — торопливо забормотала девушка. «Помоги нам в исцелении от ран кровавых, в избавлении. Подари нас своей ласкою, избави от страданий и горестей». Ей вторили холоп и служанка. Боярин положил две монеты к ногам Сварога. Впрочем, ему никакого исцеления не требовалось. «Ответили ли вам боги, добрые люди?» Вошел в ворота загорелый рябой мужик с ярко-рыжей окладистой бородой и взлохмаченными волосами. Если бы неизменный для всех волхвов серый балахон с капюшоном, опоясанный пеньковой веревкой с узелками на конце, его можно было бы принять за обычного пахаря, возвращающегося с утреннего покоса. «Дары мы Заре принесли, отец», — поклонилась ему прибрана. «Просим в исцелении помочь. Кому кровушку остановить, кому кожу выбелить?» «Ого-го!» — охнул волху при виде лица девушки. «Да, вижу и вправду, дело у вас к богине важное». «А коли так, — подал голос Середин, — не могла бы богиня в лице своего служителя сменять нам пару новгородских чешуек на хорошую барсучью мазь? Только не на жир простой, а с травами лечебными. Точнее, с ромашкой, маком и воском пчелиным. Или хотя бы с медом?» «Дерзок ты, человече, коли не милости у богов, а товара просишь», — покачал головой мужик, поглаживая бороду. «А ну, за место барсучьей они тебе медвежью пошлют. Тогда и брать не станешь, и дары обратно унесешь». «Нету, значит, мази», — понял ведун. «За две чешуйки?» Волх перевел взгляд на девушку, прицокнул языком. «Нехорошо. А мази за две монеты у меня нет. Боги не торгуют своей милостью. Они одаривают или отказывают в ней. Тебя тоже зашибло, грубиян?» «Зашибло, волху», — признал Олег. «Мало зашибло», — холодно ответил мужик. «Ждите здесь». Он ушел за истуканов, открыл низкую дверцу в задней стене и вскоре вернулся с небольшим туеском. «Грешно к богам грязными приходить, люди. Хоть из дороги, а перед святилищем умыться надобно, а не нести сюда пыль четырех дорог. Вот, возьми, красавица!» Он протянул туесок прибрани. «Сейчас в баню идите. Мойтесь, парьтесь хорошо. Как не втерпешь станет, мазью это и место увечную намажьте. Вы двое», — указал он на холопов, — «спать ложитесь, у вас и так все зарастет. А вы перед вечерней зарей сюда возвращайтесь. Стану богов за вас просить, милость искать, и не опаздывайте. Не то до утренней зари мазь силу свою потеряет». «Благодарствую тебе, отец», — низко поклонилась девушка. «Непременно придем». За воротами Олег потянулся было к туеску. «Дай-ка посмотреть, чего там Волхов намешал». Но прибрана решительно отвела его руку. «Не серчай, ведун, но мне мазь дана, и нече тебе ее глядеть. В бане велено мазаться, там и глянешь». К чему Середин никак не мог привыкнуть на Руси, так это к банному целомудрию. Женщины могли стесняться мужиков и, наоборот, сколько угодно, но только не в бане. Здесь все сплошь и рядом мылись вместе, голые, довольные, распаренные, не особо заботясь о приличиях. В большинстве случаев ведуну приходилось ложиться на полок, на живот, прижимая к доскам возмущенную таким положением вещей плоть и стараясь не смотреть по сторонам. Однако в этот раз все оказалось куда проще. Зашибленный бок так болел при каждом движении, что плотские мысли обрывались резко, едва успевали возникнуть. И даже пугающий обычно горячий березовый веник на этот раз не казался столь ужасным. «Первый раз для чистоты!» Жахнув воды на раскаленные камни, боярин прошелся резко пахнущим веником по спине и ногам Середина, плеснул воды. «Переворачивайся теперь еще разик. Хорошо? Теперь моем еще парку. Рада, да кто ж так греет? Без замаха надо, а так легонечко с постукиванием». Прибрана взвыла. Легонечко у Радула получалось куда хлеще, ежели у служанки со всего размаха. «Нравится? Вот еще разочек пройдем!» Веник побежал по костям девушки, туго обтянутым тонкой кожей. Даже грудь заменялась у нее всего лишь двумя маленькими кнопочками, провалившимися меж ребер. «Теперь на живот переворачивайся!» «Проведуна, забыл, боярин!» С трудом выдохнула прибрана. «Я уж так, с радой!» «Я про всех помню!» На камни опять полетел большой ковш воды, и обжигающий паром воздух настойчиво полез в ноздри и рот. «Сейчас еще раз омоем, а потом как согреетесь!» «Опять маленько веничком пройдем». Больше всего Середину хотелось из этого кошмара убежать. Но сил уже не оставалось, и он безнадежно закрыл глаза, завидуя ракам, которые проходят похожую процедуру только раз в жизни. Тепло пробиралось в тело, под влажную от пота кожу, под размякшее мясо, к незнающим, что такое внешний мир, косточкам. Но он почти не шелохнулся, когда по нему опять побежали тонкие березовые прутики. «Вот, ну, дрянную грязь сейчас выгоним, а теперь водичкой смоем». На Олега обрушилась бадья воды, потом еще одна. «Глянь, и не шевелится уже. Ты, ведун, часом не сомлел?» «Да сам не знаю», — сел на полке Середин. «Ну ты парить, боярин». «Хорошему человеку пара не жалко». Прибрана уже натирала свою щеку и ухо мазью. Получилось это у нее довольно быстро, и она подошла к Олегу. «Давай, руку чуть отодвинь». Девушка стала плавными, осторожными движениями размазывать ему по боку волховское зелье. Запахло мятой, бок ощутил холодок и легкое онемение, снимающее боль. Впервые за день в теле наступало облегчение. Прибрана прошлась по всему боку, потом начала натирать руку, наклонилась немного вперед, шепнула: «Животик мне погладь, боярин». Олег на миг удивился, потом улыбнулся и обеими ладонями провел ей от нижних ребер до влажных волос внизу, обратно, потом еще несколько раз справа налево. «Благодарствую». Она опять качнулась вперед и коснулась его губ своими. Ведун совсем было ответил на ласку, но тут из памяти всплыл громкий крик: «Насилуют!» И любовное настроение мгновенно прошло. «Интересно, который нынче час?» «До заката далеко. Еще дойти нужно». Середин слез с полка, покачиваясь, добрел до выхода, распахнул дверь в предбанник, вдохнул прохладный воздух, и в теле тут же возникла необычайная легкость. Он надел чистое исподнее, сунул ноги в сапоги, вышел на улицу и упал на лавку рядом с Радулом, откинувшись на стенку. «Хорошо. Вот и половина лечения прошла», — сделал вывод киевлянин. «Теперь кваску вам холодного испить надобно, да и в святилище идти. Там волхв над вами молитвы пошепчет, и вовсе исцелитесь». «Не хочу никуда идти». «Надо, ведун, куда ты с такой рукой?» «Солнце еще высоко». «Так это оно пока высоко. А как заберетесь, пока дойдете, оно и сядет. Опять же, до зари волхву звал. Стало быть, не на закате туда прибыть надобно. Но пока светло. Давай-ка одевайся, ведун, сейчас и прибрану позову». Взяв себя в руки, Середин поднялся и вернулся в предбанник одеваться. Радул оказался прав. После парилки, несмотря на легкость в членах, идти быстро не хотелось, а потому они с девушкой брели по дороге, еле переставляя ноги, и вошли в ворота святилища, когда до заката оставалось всего ничего. Рыжебородый встретил их у идолов зари, между которыми был расстелен ковер. Волхв деловито осмотрел лицо девушки, не обратив на Олега особого внимания. Потом махнул рукой: «Ложитесь!» Дедун с боярышней, переглянувшись, вытянулись на ковре, лицом к темнеющему небу. «Тебя, заря зорница, рода рудуница, общая сестрица, словом своим заклинаю, делом зазываю, именем выкликаю!» Быстрым речитативом заговорил волхв, приседая на углах ковра. Олег почувствовал легкий ароматный дымок. «Приди в храм свой, взгляни на детей своих, дыхание свое им подари, их забери на ночную смерть, на дневное воскресенье. Дышите глубоко, постоянно глубоко, не прерываясь», — наклонившись, зашептал больным волхов. «Вдыхайте зарю полной грудью, без роздыха, пока ночь не придет». Прибрана глубоко и часто задышала, и ведун последовал ее примеру. Они дышали так минуту, другую. Голова начала побаливать, кружиться. Но Середин продолжал лечебный ритуал, полагаясь на опыт здешнего волхова. Между тем мышцы рук и ног стало скрючивать судорогой. Огонь охватил обручем всю грудь. Голова закружилась сильнее, и ведун почувствовал, как, вращаясь вокруг своей оси, он проваливается куда-то вниз, сквозь ковер, сквозь землю. Наступила тьма, но не холодная, глянцевая, враждебная, а мягкая, бархатистая, уютная, словно мех черного соболя. И Олег погружался в нее, закручивал на себя, ничего не чувствуя и не желая, в полном и блаженном небытие. Только темнота, темнота. Когда он открыл глаза, небо уже розовело. Утренняя прохлада забралась под рубашку, заставив его встряхнуться и сесть. Рядом зашевелилась прибрана. «Где я? Что это было?» На лице ее не осталось никаких следов кровоподтека. И Олег тут же крутанул в суставе, левой рукой нащупал бок. «Не болит?» «Надо же, прошло!» «А у меня тоже?» — схватилась за щеку девушка. «Да, ничего не чувствую». «Просто чудо!» — удивился ведун. «А славную мы с тобой ночь наедине провели, боярин!» — томно сообщила прибрана. Середин нервно дернулся и вскочил. «Жалко, что ничего не было», — напомнил он. «И правда, жалко», — согласилась девушка. Заскрипели, отворяясь ворота. В святилище вошел Волхов. Оценивающе посмотрел на одного, на второго. «Благодарствуем тебе, отец», — поклонились молодые люди. «То не меня, то Зарю благодарите, ее милость». «За такое чудо ничего не жалко», — полез в карман Середин. «Хочу подарок богине сделать». «Богам серебро ни к чему», — хмуро ответил Волху. «А я от тебя ничего не приму». «Это почему?» — не понял ведун. «Гордыни в тебе чрезмерно смертный. За милостью в чужой дом приходишь, с просьбою, а уж себя выше всех мнишь. Совета не ждешь, своего завсегда требуешь. В свой дом я бы тебя и не пустил. Да токмо это дом Божий. Ты Заре поклонился, я ей слова твои донес. А знать тебя не хочу, ступай». Середин почувствовал, как у него горят уши. Однако он нашел в себе силу спокойно поклониться хранителю святилища и вежливо ответить. «Все равно спасибо тебе, отец. Раз брать с меня ничего не желаешь, должник, стало быть, я твой остаюсь. Коли понадобится чего, ты об этом помни». «Прощаю», — отмахнулся Волхов. «Я помнить буду», — закончил Олег, поклонился еще раз и, развернувшись, покинул капище.